Первый день 2001 года. Квин сидел на нижней ступеньке и ковырял лак, которым была замазана трещина в перилах. В голубом доме лестница, начинаясь от холла, делала 4,5 витка. Если Квин лежал на полу в холле и смотрел вверх, то не видел, где она заканчивается. Ему нравилось воображать, что эти витки ведут все выше и выше, как бобовый стебель Джека, к замку в облаках, а в его случае к чердаку. Когда он был маленьким, то часто пытался забраться до самого верха по перилам, не касаясь ступенек, ведь ковер на лестнице — это лава, а на перилах безопасно. Он должен попасть наверх, чтобы спасти сестру от злобных дикарей, обитавших на чердаке и угрожавших бросить ее в огненный вулкан. Он добрался до третьего этажа, балансируя на узких деревянных перилах, держась за верхние, прежде чем поскользнулся и упал рукой на перила внизу. Он сломал руку и отбил кусочек балясины. Небольшой кусочек, но отец просто взорвался. Эти перила неповторимы, они вырезаны из цельного дуба. «О чем ты только думал? Что ты делал?» — воскликнула мать, приседая перед Квином. Ее голубые глаза дико моргают, светлые волосы закручены на бигуди, по щекам текут черные полосы, а сеточка морщин, казалось, расплывается. «Спасал сестру с чердака», — пояснил Квин сквозь сдавленные рыдания. Лицо матери побелело. Она прикрыла рот ладонью, оттолкнула Квинна и бросилась вверх по лестнице, оставив Квинна с отцом. Именно отец отвез Квинна в больницу. Квин хорошо запомнил это, потому что ему впервые позволили ехать на переднем сиденье отцовской машины с откидным верхом. Папа не знал, как пристегивать ремни на детском сиденье в мамином Вольво, а в его машине детского сиденья не было. «И не шаркай ногами по обивке», — предупредил Квин на отец. Квин был босым, потому что отец не нашел его ботинки, а Квин слишком горько плакал и не мог ничего объяснить. Это было много лет назад, и отец уже не жил с ними в голубом доме. Сегодня Квин сидел на ступеньке и ждал, когда мать спустится вниз и принесет подарок на его день рождения. Он проснулся уже давно, но умел терпеливо ждать. 11 лет предполагали такую способность. Он оделся и сам приготовил себе завтрак. Бейгл с арахисовым маслом. По крайней мере, сейчас рождественские каникулы, так что ему незачем спешить в школу. Квин посмотрел на часы в холле. Без 10:10. Рассердится ли мама, если он поднимется наверх, проверить, проснулась ли она. Он тихо поднялся на площадку 4-го этажа. Дверь спальни матери была слегка приоткрыта. Занавески раздвинуты, в комнату лился свет. Может, у мамы сегодня дурное утро? Иногда такое случалось. И Квину приходилось ехать в школу с Уильямом Гринфордом, жившим через 4 дома от них. Иногда, если у мамы был плохой день, он и после школы оставался у Уильяма Гринфорда, а Уильям Гринфорд ему даже и не нравился. Сейчас мать лежала в постели в розовом шелковом халате. Поясок на нем развязался. Квин покраснел, увидев, что под халатом нет ночной рубашки, а только кремовые пижамные штаны. И не похоже было, что она спит. Она обхватила руками голову, зарывшись лицом в подушки. Квин тихо попятился. Он не хотел, чтобы мама узнала о том, что он видел ее без одежды. Может быть, она все-таки встанет днем, оденется и спустится вниз. Тогда бы она могла приготовить себе кофе, Квин развернул бы подарки, она делала бы вид, что у нее сегодня день как день, просто утро было плохим. Может быть, она даже пойдет с ним погулять, и он будет кататься на велосипеде, если она справится с собой. Квин просил подарить ему на день рождения набор Лего «Сокол тысячелетия». Если бы она вручила ему подарок прямо сейчас, он бы даже не слишком беспокоился из-за того, что у нее плохой день, и ей не нужно было бы никуда его водить, он, в общем-то, обошелся бы без развлечений. Если бы он мог заняться Лего, то был бы счастлив много часов подряд. Прошло 10 минут, но из спальни матери по-прежнему не доносилось ни звука. «Мамуля!» — тихо позвал Квин. «Мамуля, ты проснулась?» «Не сейчас, Квин!» Ее голос был похож на голос умирающей птички. «Мне сегодня нехорошо!» Квин осторожно закрыл дверь. Она криво висела на петлях, и нужно было ее чуть-чуть приподнять, чтобы закрыть. Этой дверью хлопали слишком много раз. Наверное, петли устали, как и мамуля. Затем Квин посмотрел через площадку на ванную матери. Ему не нравилось заходить туда. Белый кафельный пол никогда уже не бывал по-настоящему белым. На него пролилось так много крови, что он приобрел землистый серый оттенок. Папа положил здесь белый кафель, когда переделывал весь этаж, а потом переделал и гостевую ванную, чтобы все было в одном стиле. Всех подробностей Квин не помнил, ему тогда было всего 6, и его воспоминания о том дне походили на видеоролики фильма. Это были вспышки неких образов и звуков, отпечатавшихся в его юном мозгу. Он помнил, что проснулся от крика внизу. Он подумал, что это телевизор, но крик не умолкал. Сначала он увидел кровь, а уж потом мать. Она сидела на полу в красной луже, прислонившись к унитазу, хватаясь за раздувшийся живот. Потом крик прекратился. Мама стала белой, как бумага, и даже говорила с трудом. Она велела Квинну найти ее телефон. Квин не помнил, пытался он найти ее телефон или сам позвонил в скорую. Он помнил, что ему показалось, будто ванна переполнилась и залила пол, но не понимал, почему вода красная. Помнил, что подумал, он никогда не видел маму такой испуганной. Помнил, что на следующий день ждал перед больничной палатой вместе с отцом. Папа нервно щелкал застежкой своего Ролекса, то открывая ее, то закрывая. От него пахло сигаретами и грязным бельем. Когда папа ушел в палату, Квинну велели ждать снаружи. Мама плакала и кричала на отца, потому что его не было дома в нужный момент. Еще он помнил, как отец вернул на чердак старую детскую кроватку Квинна и все те коробки, которые были принесены с чердака и поставлены в свободной комнате. Помнил, как подошел к той комнате и увидел сидящего на полу отца. Закрыв лицо ладонями, он раскачивался и издавал странные звуки. Когда отец заметил сына, то сорвал с ноги ботинок и швырнул его в дверь, и та захлопнулась перед носом Квинна. Квин много думал о той ночи в ванной. Если бы такого не случилось, его мать, возможно, была бы обычной женщиной. Что было бы, если бы отец оказался дома? Что было бы, если бы он сам быстрее спустился вниз? Миссис Джейкобс, школьный психолог, говорила, что эпизод в ванной не был единственной причиной того, что его мать стала такой. Она говорила, что некоторые люди просто постоянно тревожатся, но время от времени происходит то, что усиливает их тревоги, и им становится труднее выходить из дому. Потом миссис Джейкобс упомянула о том, что лучше Квинну переехать к отцу в Нью-Йорк, и он перестал рассказывать ей о матери. Квин встал и закрыл дверь ванной. Ему не нравилось думать обо всем этом. Он тихо спустился вниз и пошел в прачечную в подвале. Взял табурет из угла и открыл верхний шкафчик, где хранились все моющие средства. Достал бутылку с отбеливателем и увидел за ним какой-то бумажный пакет. Здесь мать всегда прятала то, что Квин не должен был найти. Квин не стал бы открывать пакет, ему просто хотелось знать, лего ли это. Он вытащил пакет. В нем лежала одна большая коробка размером с коробку Лего и еще 3 подарка поменьше, все в одинаковой голубой обертке. Он осторожно оторвал уголок обертки на самой большой коробке и сразу понял, что это не Лего. Он отлично знал, какой должна быть коробка на ощупь, он хорошо знал краски, а здесь они были слишком яркими, слишком химическими. Квин отодвинул еще кусок бумаги. Оки-токи. Да кто теперь разговаривает по оки-токи? Он осторожно вернул бумагу на место и поставил пакет на полку. В кухне Квин налил себе лимонного сквоша и включил компьютер. Взял открытку, присланную отцом на прошлой неделе. На ней изображался Empire State Building. Квин перевернул ее и снова прочитал отцовские слова. Квин. Empire State Building имеет 102 этажа. Его строительство закончили в 1931 году. Высота здания до крыши 1250 футов, а общая высота до верхушки шпиля 1454 фута. Впечатляет, не так ли? Мы с Мэйв видим его из окон нашей квартиры. Папа. Это была обычная для отца открытка с картинкой, сообщающей некий факт. Квин иногда виделся с отцом, когда тот бывал в Лондоне по делам. Но разговоры о том, чтобы Квин приехал в Нью-Йорк, прекратились, и Квин не знал, почему. Поздравление с днем рождения сегодня от отца не пришло. Он обычно присылал его недели позже. В прошлом году он прислал Квинну чек на $20 в конверте. Чек до сих пор был у Квинна, потому что у мамы не было сил дойти до банка и поменять чек на что-то такое, что Квин мог бы потратить. Компьютер, наконец, пискнул, загрузившись, и Квин зашел на свой любимый сайт, тот, где находился чат фанатов «Звездных войн». Квин заходил туда, когда чувствовал себя одиноким. Болтовня с другими о мире Оби-Вана и принцессы Лейлы отвлекала его от внутренней тишины. Он щелкнул по ярлычку чата, и тут же на экране появился маленький черный квадратик. Лукью вошел в чат. «Джедай 454. Лукью, рад твоему возвращению. Как ты?» «Джедай 454 был постоянным пользователем форума. Квин уже не раз с ним общался. Лукью, чувствую себя лишенным Лего Сокол». Он не знал, кто такой джедай 454, но знал, что тот его поймет. «Джедай 454. Фангерл 90 сейчас такой строит. Погоди, свяжусь». Открылся новый экран чата, и джедай 454 начал писать. «Джедай 454. Фангерл 90, познакомься с Люк Ю. Ему не хватает сокола». Джедай 454 вышел из чата. «Лук Ю. Привет, Фангерл 90. Почему ты в сети, если у тебя есть сокол?» «Фангерл 90. Пришлось войти за инструкциями. У меня секонд-хенд. Не все страницы есть». «Люк Ю. Далеко продвинулась?» «Фангерл 90. Страница 11. Остальных нет». «Люк Ю. Пришли картинку». «Фангерл 90. Фото прикреплено». «Лук Ю. Ух ты! Неплохо для девушки. Ты ведь девушка?» «Фангерл 90. Девушкам тоже нравятся «Звездные войны». «Лук Ю. До сих пор таких не встречал». «Фангерл 90. Потому что они сидят дома, пытаясь собрать сокола тысячелетия без инструкций». «Лук Ю. Получится или нет, все равно старайся». «Фангерл 90. Отлично. Папа купил старый набор на мой день рождения. Сказал, интересно, насколько это трудно. Отвечаю, очень». «Лук Ю. Похоже, твой папа крутой. Я тоже хотел такой. На день рождения, но... Оки-токи». «Фангерл 90. Ух!» «Лук Ю. Ух!» «Фангерл 90. К счастью, множество звездных воинов помогает мне фотками инструкций». «Лук Ю. А ты находчивая». «Фангерл 90. Пожелаешь мне удачи, Лук Ю?» «Лук Ю. По-моему, нет такой штуки, как удача». «Фангерл 90. Думаю, Йода в этом ошибся». «Лук Ю. Йода никогда не ошибается». «Фангерл 90. Придется выйти, мама зовет. Может, увидимся в другой галактике, Лук Ю. А пока, да пребудет с тобой сила». На экране компьютера мигнуло «Фангерл 90» вышла из чата. Квин был разочарован тем, что она ушла, но улыбнулся себе под нос. Кто бы решился собрать нечто настолько сложное без инструкций? 15 января 2020 года. «Так, дай-ка разобраться», — сказала Лейла. «Парень целый день возил тебя по всему Лондону, познакомил со своей матерью, потратил несколько тысяч фунтов, поддерживая наш бизнес, а ты наорала на него и обозвала избалованным выродком?» «Ну, вроде того», — ответила Минни, пряча лицо в одну из разбросанных вокруг подушек Лейлы. Они сидели в гостиной Лейлы, разбираясь с бумагами. «Минни, это настоящее вредительство самой себе. Ты сама уничтожаешь в себе радость жизни. И я ведь думала, что ты уже могла и переспать к этому времени со своим двойняшкой или хотя бы пообниматься с ним самым бесстыдным образом. Лейла, у меня есть парень. За кого ты меня принимаешь?» «Парень-шмарень, этот тип тебя не заслуживает, а двойняшка явно на тебя запал. Никто не станет покупать 1000 пирогов у той, с кем не хочет переспать». Минни плюхнулась на подлокотник дивана. «Не знаю, что со мной не так. Просто он держался так надменно и раздражающе, все пытался подсунуть мне эти свои бесплатные советы, твердил, что я должна быть благодарна за них, потому что он берет 500 фунтов за час консультаций», произнесла Минни, подражая голосу Квинна. «Может, ты действительно должна была поблагодарить его за совет?» сказала Лейла, закрывая розовую книгу счетов и потеряя глаза. Ее волосы были связаны в небрежный узел, глаза выглядели опухшими и усталыми. «Один месяц хороших заказов нас не поставит на ноги окончательно, ты это знаешь. Нам нужно выстроить основательный финансовый буфер». Минни вытянулась на диване и уставилась в потолок. «Да я и сама слышала, что говорю, как последняя дрянь. И я не понимаю, откуда все это выскочило. Как думаешь, я действительно тащу на себе непосильный груз?» Лейла наморщила нос и выставила вперед зубы, как кролик. «Что?» — спросила Минни, приподнимаясь на локте. «Что значит твоя гримаса?» «Я бы не сказала, что это такой уж огромный груз, неполная корзина щебенки, может, просто корзинка жареной картошки, вроде как у Макдональдса». Минни схватила подушку и запустила ей в Лейлу, и они засмеялись. «Что, трудитесь?» — спросил Иэн, входя в гостиную с буррито в руке. На нем была черная футболка с надписью неряшливыми белыми буквами «Не становись взрослым, это ловушка». Лейла посмотрела на часы в своем телефоне и вскочила. «Ладно, мне нужно идти. У меня встреча с менеджером банка». «Ты уверена, что я не должна пойти с тобой?» — спросила Минни. «Нет, наш менеджер крутой, а я не хочу, чтобы ты колотила у него лампой или начала заигрывать». Лейла подмигнула и выскочила из комнаты раньше, чем Минни успела швырнуть в нее другую подушку. «Кто крутой?» — пробормотал Иэн, набив рот буррито, и сел рядом с Минни на диван. «Хочешь сыграть, Минни?» Минни подняла с пола два игровых пульта и протянула один Иэну. «Можем сыграть сражение «Звездных войн», но только одну игру, а потом мне придется пойти заняться выпечкой». Иэн наклонился вперед, положил буррито на кофейный столик и принялся рыться в коробке с играми под телевизором. «Я кое о чем хотел поговорить с тобой, Минни», — сказал он, загружая игру. «Если это речь по какому-то поводу, ты не того слушателя выбрал», — ответила Минни, глядя на него с предельной серьезностью. Иэн откинулся назад и легонько толкнул ее ногой. «Нет, бестолочь!» Игра загрузилась, и оба они начали выбирать оружие. «Ты вечно выбираешь не то, что надо. Тебе следует лучше рассчитывать силу огня из твоих бластеров, увеличивать ее», — сказал Иэн, качая головой. «Нет, если хорошо прицелиться». «Ну, я уверен, ты будешь убита первой», — заявил он, устраиваясь на диване рядом с Минни. Игра началась. Иэн и Минни наклонились вперед, сжимая в руках пульты, расстреливая нападающие войска. «Я хочу сделать Лейле предложение», — сообщил Иэн, не отрывая взгляда от экрана. «Что?» — пискнула Минни, поворачиваясь к нему. На экране вспыхнул гигантский взрыв, и аватар Минни попал под удар гранаты и разлетелся на 1000 кусков. «Я вроде говорил, что ты будешь первый», — хихикнул Иэн. «Знаешь, это не для игры разговор», — возмутилась Минни, отбирая у Иэна пульт. «Ты хочешь сделать ей предложение?» «Когда, как? Ты уже купил кольцо? Ох, я разволновалась». Иэн неловко поерзал на месте. «Да. Не знаю. Может быть. Не знаю, как это сделать. Об этом я и хотел тебя спросить. Ты ведь знаешь, какова Лейла? Ее не обрадует, если я встану перед ней на колено в ванной». «Да. Она определенно не зарыдает от счастья, если ты попросишь ее руки в ванной», — согласилась Минни. Она сложила вместе ладони и пододвинулась так, чтобы опереться локтями о колени. Ей, в общем, нравится все немножко стильное, ей хочется чего-то оригинального, это я знаю, но представления не имею, в каком именно стиле, какого рода оригинальное. Иин почесал затылок. Минни спрыгнула с дивана и хлопнула в ладоши. «Я точно знаю, что ты должен сделать!» «Ох, Иин, я так рада, что ты меня спросил! Это будет изумительно!» «Мы разработаем план самого блестящего предложения, какое только видели люди. Ей понравится!» Иин улыбнулся, потом нахмурился. «Но я не хочу ничего такого, ну, с раздеванием!» «При чем тут раздевание?» «И никаких песен я не хочу петь!» «Ты вообще слышал о таких предложениях с раздеванием и песнями?» «Ладно, я разберусь и все придумаю», — пообещала Минни. «А насчет кольца? Ты сказал, может быть?» «Кольцо у меня есть», — ответил Иин, медленно качая головой. «Только я не думаю, что это то, что надо». «Покажи», — потребовала Минни, протягивая руку. Иин отправился в спальню. Там послышался шорох, когда он где-то рылся. Минни нетерпеливо постукивала кулаком о кулак. За время их дружбы Минни и Лейла много говорили о том, чтобы встретить того самого, человека, с которым тебе захочется разделить всю оставшуюся жизнь. И вот тот самый Лейла говорил, что он чувствует то же самое. Минни от восторга хотелось пищать, как девчонки, как романтичные девчонки, еще не испытавшей разочарований. Иин вернулся с голубой бархатной коробочкой и осторожно открыл ее перед Минни. «Это кольцо моей бабушки», — сказал он, как-то криво пожимая плечами. «Мама отдала его мне, когда бабуля умерла. Не знаю, почему». Кольцо представляло собой изящную винтажную золотую ленту с пятью маленькими бриллиантами, выстроившимися в ряд по ее верхней части. Минни загорелась энтузиазмом, увидев его. Это было именно для Лейлы. Необычно, но классично. Лейле наверняка понравится то, что кольцо старое, что у него есть история. «Это идеально, Иэн. Это то, что нужно. Это определенно именно то, что нужно». Минни все-таки запищала, замолотила кулаками в воздухе и даже подпрыгнула на месте. «Там сзади отметина, поскольку его пришлось срезать с пальца бабули, когда она умерла. Ее пальцы слишком распухли от диабета». Иэн повернул кольцо на ладони, показывая. Мама сказала, что они даже не знали, что кольцо у нее на руке. Когда бабуля стала уж очень полной, палец просто раздулся вокруг него, как шея птички, попавшей в горлышко пластиковые бутылки. И кольцо стало перекрывать доступ крови в палец, и палец совсем распух и посинел. «Этого ты, Лейли, не говори, когда будешь делать предложение», — решительно предостерегла его Минни, хватая Иэна за руку. «Пообещай, что не расскажешь эту историю, когда преподнесешь ей кольцо». Иин постучал себя по носу, как будто делая мысленную заметку. «И еще кое-что», — начал он, садясь за кофейный столик. «Если хочешь меня удочерить, я согласна», — сказала Минни. Иин замолчал и уставился на свои туфли. Закрыв коробочку с кольцом, он начал перекидывать ее из ладони в ладонь, как бейсболист, готовящийся к броску. Потом повертел ее и, наконец, сунул в карман серых спортивных штанов. «Я хочу, чтобы ты подумал о том, чтобы закрыть свой бизнес», — наконец сказал он. Минни глянул на него, проверяя, не шутит ли он. «Зачем? Почему?» «Потому что это ее убивает», — ответил Иин, снова открывая глаза. «Она так напряжена, Минни. Она спать не может. Просыпается среди ночи, волнуется. Она вложила в дело все свои деньги. А мы хотим купить дом, Мин, а может и детей завести. Но нам ни за что не справиться с ипотекой, если все и дальше так пойдет». Минни шумно, протяжно выдохнула. Она никогда прежде не слышала, чтобы Иин говорил так серьезно. «Она бы мне сказала». «Не скажет», — качнул головой Иин. «Она же твоя лучшая подруга. Она хочет, чтобы ты осуществила свою мечту. И выматывается ради этого». «Нашу мечту», — поправила его Минни. «Этот бизнес — наша с ней мечта». «Разве?» — Иин, наконец, посмотрел ей в глаза. «Разве это мечта Лейлы? Или это та мечта, о которой ты ей рассказывала, и она решила воплотить ее в реальности?» Минни качнула головой. «Ты ее знаешь. Знаешь, какая она? Она как собака, поймавшая крысу. Она ни за что ее не отпустит, будет трясти, пока та не сдохнет. Тебе лучше отпустить ее». «Наш бизнес не умирает». Минни принялась кусать ноготь. «И он не крыса. Мы только что получили несколько денежных заказов». «Это она тебе так говорит», — возразил Иэн, пристально, не мигая, уставившись на Минни. Минни встала. «Она любит дело так же, как и я». «Она любит тебя», — уточнил Иэн. Они постояли так немного, не говоря ни слова. Иэн обеими руками потер голову. «Ты знаешь, что на прошлой неделе ей предложили работу на новом модном показе? Она тебе говорила?» «Нет». У Минни вдруг ослабели ноги, как будто Иэн выдернул из-под нее ковер. «Почему Лейла ей ничего не сказала? Они же все друг другу рассказывают». «Ты ведь все понимаешь, Минни. Она даже думать не станет ни о чем таком, пока ты в ней нуждаешься». Иэн опустил голову. «Я же это говорю не для того, чтобы вас рассорить, Мин. Я просто люблю ее и...» «Это вроде того, как бывает в игре «Соник». Но знаешь, когда ежик Соник в режиме неуязвимости, и он начинает наращивать темп, и музыка играет все быстрее, и он уже не может делать что угодно, просто ломится вперед». «Да», — протянула Минни, неуверенная в том, к чему ведет подобное сравнение. «Лейла рождена для того, чтобы жить в чужом ритме. Ей это нравится. Она расцветает. Темп нарастает, все грохочет. Но сейчас на нее словно навалились роботы-бадники. Она как будто получила удар и растеряла все. Ее энергия иссякла». Иэн вздохнул и заговорил медленнее. «А я хочу, чтобы она кипела. Я хочу защитить ее, если сумею, дать ей возможность жить в собственном темпе всю ее жизнь». Минни почувствовала, как по щеке скатилась слезинка. «Наверное, все это звучит нелепо», — закончил Иэн, пряча руки в карманы. «Нет», — возразила Минни, шмыгая носом. «Думаю, это самая романтичная речь, какую только я слышала в своей жизни. Ты должен заговорить о темпе жизни, когда будешь делать ей предложение». Минни опустила голову. Ее охватили смешанные чувства. Нежность к Иэну и радость за его любовь к ее подруге, и печаль, поскольку на самом деле он мог оказаться прав. А если он был прав, это означало конец фирме «Ничего трудного» и конец целым дням, проведенным с Лейлой, и 4 года напряженного труда окажутся напрасными. Иэн потянулся к Минни и положил руки ей на плечи. «Минни, думаю, тебе пора научиться играть в одиночку». 15 января 2020 года. В тот вечер, когда Минни шла по Аппер-стрит к квартире Грега, она не могла выбросить из головы слова Иэна. При этом она совсем не считала, что, может быть, ей следует удержать Лейлу. Нет, она, Минни, всегда была так занята собственной карьерой, что ни разу не задумалась, та ли это дорога для Лейлы. Грег открыл ей дверь и поморщился. «Клайв здесь», — прошепел он. Минни кивнула. Она ничего не имела против Клайва, но Грег всегда был недоволен редкими появлениями в квартире у соседа, однако не выказывал желания прийти к Минни, хотя это и означало, что пока Клайв в Лондоне, у них не было возможности побыть вдвоем. «У меня вопрос насчет заголовка к моей последней статье. Мне нужна какая-то игра слов, связанная с Африкой. Кения подойдет?» Минни застонала и отпихнула его в сторону, чтобы войти. «Я серьезно», — заявил Грег, хлопая себя по руке. «Гана, ты поможешь или нет?» Они прошли в кухню, где Клайв готовил себе кофе в кофеварке Грега. У Клайва были рыжие волосы, веснушчатая кожа и доброе круглое лицо. Он напоминал Минни толстого контролера из мультфильма «Паровозик Томас и его друзья». «Клайв, не поздновато ли для кофе?» — спросил Грег, поворачиваясь к Минни и изображая на лице ужас. «Будешь всю ночь вертеться у самой стенки, а перегородки здесь не слишком толстые». Мне нужно к утру подготовить презентацию, так что я не помешаю твоему романтическому вечеру», — ответил Клайв. «Мы с PowerPoint будем слишком заняты друг другом». Клайв взял чашку с кофе и ушел в свою комнату, оставив за собой волну кофейного аромата. «Космическая пиявка», — простонал себе под нос Грег. «Эй, ты сегодня читала мою газету?» «Я прочитала статью о мышах-иммигрантах. Заставляет задуматься. А на остальное не было времени, я...» «Так ты не видела колонку Люси Донахью?» Перебил ее Грег и схватил газету со стола перед Минни. «Сам черт не сможет разъяриться сильнее, чем обиженный ресторанный критик». Минни взяла газету и посмотрела на страницу, на которую показывал Грег. Крепко держа газету, она быстро пробежала глазами по статье. «Обед с Люси Донахью. На этой неделе я должна была написать о ресторане «Ля Кот» в Виндзоре, который «Таймс» назвала несравненным, идеальным местом для романтического обеда и выражением любви в съедобной форме. Предполагалось, что я пойду туда со своим парнем, чтобы оценить дегустационное меню, на что нужно было 3 часа. Читатель, я обедала одна. Мой друг, с которым я встречаюсь уже больше года, объявил о том, что отказывается в новом году присутствовать за столом Люси Донахью. Я решил, что будет справедливо в статье «Ля Кот» сказать об этом, поскольку дегустационное меню из 7 блюд не предназначено для обеда в одиночестве, а всем в мире известно, что разбитое сердце понижает чувствительность вкусовых рецепторов. Поэтому, вместо того, чтобы писать явно несправедливый отзыв о «Ля Кот», я подумала, что лучше на этой неделе я сделаю обзор моего бывшего «К» как ресторана, чтобы любая наивная девушка задумалась, стоит ли выбрать его своим следующим блюдом. Обстановка. Хотя декор «К» великолепен и отличается индивидуальностью, не обманывайтесь внешним лоском. Это ресторан, где вам никогда не удастся расслабиться или почувствовать себя как дома, потому что все обедающие сидят скорее в прихожей, чем в уютном зале. Еда. Еда в «К» на первый взгляд кажется безупречно приправленной и восхитительно острой, но на деле ваши зубы застрянут в том, что пропеклось или прожарилось неравномерно, и вам попадутся то горячие, то холодные куски. Мимоходом, во все блюда в «К» добавлено чуть больше специй, чем это привычно для хорошо воспитанной девушки. Десерт как будто обладал безупречной сладостью, чтобы завершить ужин, но на деле оставил у меня во рту кислый привкус. Боюсь, что в «К» с этим чересчур мудреным десертом перестарались. Им следует в будущем добавлять в него меньше кислых компонентов, но больше взбитых белков. Обслуживание. Метр д'отель может встретить вас, раскрыв объятия, но при этом он отлично знает, что вскоре вычеркнет вас из списка гостей. «К» не любит постоянных посетителей, они нацелены на быстрый оборот, на людей, которые будут зачарованы фасадом и не заметят, что в этом ресторане совсем нет души. «Вау!» Дочитав до конца, выдохнула Минни. Ей тут же стало жаль Квинна, на которого вот так публично обрушились. Потом она подумала, а есть ли в этой статье хотя бы слово правды? Был ли Квинн действительно таким уж бессердечным другом? Они с Люси вообще-то выглядели со стороны как идеальная пара. «Я удивлен тем, что такое напечатали», — фыркнув, сказал Грег. «Довольно жестоко». Минни аккуратно сложила газету и обеими ладонями прижала ее к столу. Она не желала говорить с Грегом о Люси или Квинне. «Послушай, в конце недели я должна переехать из своей квартиры. Ты можешь мне помочь? Вещей немного. Наверное, за один раз можно все перевезти». Грег тут же неодобрительно наклонил голову на бок. «Просто найди в интернете человека с фургоном. Такое лучше справиться с перевозкой, чем я». «Я не хочу нанимать человека с фургоном, и я не могу себе это позволить. Я прошу о помощи тебя, ты же мой парень». «Черт, Миндерелла, да заплачу я за перевозку», — вздохнул Грег. «Просто мне не хочется тратить выходные на перетаскивание коробок». Минни услышала, как ее внутренний голос испустил беззвучный протяжный вопль и принялся колотить кулаками у нее в груди. Когда вообще Грег делал что-то такое, чего ему не хочется, просто ради нее? Минни уставилась на него, а он на статью Люси Донахью. «Ты никогда не станешь победителем в моей игре, да?» — тихо спросила она. Грег не шелохнулся, все так же глядя на статью. А Минни уже знала, что в последний раз терпит неджентльменское поведение Грега. И если она была Миндереллой, то он определенно не был принцем обаяния. «Думаю, нам следует разойтись», — сказала она. Наконец, посмотрев на нее, прогудел Грег. «Не думаю, что у нас что-то получится». «Черт, Минни, да дам я тебе машину! Не веди себя, как ребенок!» «Дело не в машине. Думаю, мы друг другу не подходим». «И ты решила это как раз в данную секунду, да? 5 минут назад мы друг к другу подходили, а теперь не подходим?» Грег громко фыркнул и, схватив газету, помахал ею. «Женщины чертовски вспыльчивы!» «Нет, мне нужно было раньше это понять. Я...» «Да ты и сама вряд ли совершенство», — заявил Грег, перебивая ее. «Думаешь, если бы меня спросили, какой я вижу идеальную женщину, то я бы нарисовал твой портрет?» «Нет, я бы нарисовал портрет Дженнифер Энистон в 2010 году. Никто не достигает совершенства. В реальности ты привязываешься к кому-нибудь, несмотря на его недостатки. В реальности 70% вполне достаточно». Голос Грега смягчился, губы изогнулись в улыбке. «Послушай, может, я и несовершенен, но ты должна признать, что нам довольно хорошо вместе. У нас одинаковые политические взгляды, одинаковые чувства юмора. У нас все получится». «Грег, мне никогда и в голову не приходило, что я устраиваю тебя на 70%, но полагаю, что в этом-то и разница между нами». Тут в кухню вернулся Клайв. «Забыл взять тост», — пояснил он, тяжелым шагом подходя к тостеру и не обращая внимания на то, что вроде бы чему-то помешал. «Ну да, я даже не сунул его туда», — продолжил он, возводя взгляд к потолку и сердясь на собственную забывчивость. Клайв занялся поиском тарелки и ножа с вилкой. Минни наблюдала за тем, как постепенно краснеет лицо Грега, как он следит взглядом за Клайвом, явно желая, чтобы тот поскорее ушел. «Как жизнь, Минни?» — вежливо спросил Клайв. — «Дела хорошо идут?» «Нет, не очень», — с улыбкой ответила Минни. «Вообще-то даже ужасно». «Ох, ну, по крайней мере, у тебя есть Грег, чтобы поддержать тебя. Разделенная трудность, половина трудностей и так далее». «Вообще-то мы только что расстались», — сообщила Минни. «Мы не расстались», — выпалил Грег. «Мы говорили только о возможности расставания. Нельзя говорить о расставании, пока с этим не согласятся обе стороны». Грег стиснул кулаки и прижал руки к бокам. «Я, похоже, немножко не вовремя», — заметил Клайв, быстро намазывая тост маслом, и после паузы добавил. «Хотя я не уверен, что это так, Грег. Если Минни говорит, что вы расстались, значит, вы расстались, и я не думаю, что тут нужно взаимное согласие». Минни кивнула. «Никто не просит у тебя юридических советов, Клайв», — выкрикнул Грег. «Забирай свой тост и проваливай!» Клайв сжал губы и сочувственно кивнул Минни, пожимая плечами. «Грег, не смей так с ним разговаривать. Я ухожу. Больше все равно говорить не о чем». Минни встала и взяла со стула свою сумку. «Ты действительно думаешь, что найдешь кого-нибудь получше меня?» — резко произнес Грег. «Свободного, 30-летнего, живущего самостоятельно. Да ты можешь 100 лет такого искать!» «Это уж слишком», — произнес Клайв, ставя на стол тарелку с тостом и жестом утешения, касаясь руки Минни. «Все в порядке, Клайв», — сказала она, проводя по волосам дрожащей рукой. «Нет, я не хочу, чтобы все вот так закончилось. Вы оба хорошие люди. Да, люди расстаются, они идут дальше, но это не значит, что нельзя остаться друзьями и не значит, что нужно все бросить на дурной ноте. Ну-ка, садитесь». Клайв показал на 2 стула у кухонного стола. Минни посмотрела на Грега, скрестившего руки на груди и упорно таращившегося в потолок. Потом глянула в окно. Снаружи шел дождь. Отчасти ей хотелось поскорее уйти, покончить с этой отвратительной сценой, но отчасти и не хотелось завершать все вот так. Это сторона Грега. Минни ведь знала, что он на самом деле не такой. «Садитесь!» — решительно произнес Клайв, отодвигая стулья от стола. Они сели, как наказанные дети. «Хорошо», — кивнул Клайв, ставя между ними третий стул. «Сколько вы уже вместе?» «Полгода. А теперь решили, что больше вместе быть не хотите?» «Это она решила», — огрызнулся Грег, раздувая ноздри. «Кто бы ни решил, это произошло. Но ведь вы что-то увидели друг в друге. Так что прежде чем кто-то уйдет, я хочу, чтобы вы перечислили положительные качества друг друга, а потом вспомнили приятные моменты, проведенные вместе». Грег раздраженно засопел. «Это избавит вас от месяцев горечи, поверьте», — сказал Клайв. Минни посмотрела на круглое лицо Клайва, потом снова на Грега. Она знала, что это его сварливость, просто способ скрыть боль, а ей все еще не хотелось заставлять его горевать по возможности. «Ладно», — тихо сказала она, — «я первая». Грег одарил ее бешеным взглядом, все так же держа руки скрещенными на груди. Его ноздри раздулись, как настоящие пещеры. Губы сжались в тонкую линию. «Я всегда восхищалась твоей страстью к работе, Грег. Ты на самом деле пишешь хорошо». «Блестяще!» — хлопнул в ладоши Клайв. «Грег, твоя очередь». Грег помолчал, посмотрел на Минни, и его взгляд слегка смягчился. «Ну уже, Грег!» — тихо подбодрил его Клайв. «Думаю, ты прекрасно готовишь», — сказал Грег, снова глядя в потолок. «Отлично. Минни?» «Ты постоянно смешил меня своими глупыми шутками. Ты хорошая компания, умеешь рассказывать и заставить всех слушать». Грег вздернул подбородок и чуть заметно кивнул, признавая справедливость ее слов. «Грег, что еще?» «Ну, наверное, нам всегда хорошо в спальне. У тебя богатое воображение в...» «Хорошо, тут ненужные подробности. Как ты уже говорил, перегородки в этой квартире не слишком толстые». Клайв покраснел. «Ты всегда интересовался моим мнением о твоих статьях, и мне это нравилось. Я чувствовала себя нужной». Теперь Минни говорила уже более уверенно. Она видела, что защитная оболочка Грега тает. Он повернулся к ней лицом и даже протянул руку через стол. «Это из-за тебя мне хотелось быть забавным», — тихо произнес он. «Ты так прекрасно смеешься, и радостно было вызывать твой смех». Клайв переводил взгляд с одного на другого, потом шумно откусил от тоста и начал также шумно жевать. «Ладно, теперь приятное воспоминание. Минни?» «Я постоянно вспоминаю тот день, когда мы поехали в Брайтон по заданию твоей газеты, а потом ты писал статью, и мы купались в море голышом и замерзли, и ты сказал, что тебе нравятся мои ноги, хотя я сама их терпеть не могу». Минни тоже протянула руку и сжала пальцы Грега. Он ответил пожатием, и на мгновение Минни увидела того парня, в которого влюбилась. Его раздражительная маска исчезла. «А я вспоминаю тот первый вечер, когда мы поцеловались. Я себя чувствовал подростком. Я даже спать не мог, думая о девушке с той демонстрации со смешным плакатом». Теперь Минни и Грег смотрели друг другу в глаза. Вспоминать о радостных моментах было все равно, что поставить на проигрыватель старую заезженную пластинку. «А теперь вы попрощаетесь без сожалений и горечи, и, возможно, со временем станете друзьями», — сказал Клайв, обеими руками убирая с губ крошки. «Кому-нибудь приготовить тост? Этот хлеб из цельного зерна просто замечателен». «Прощай, Грег», — сказала Минни. «Прощай, Минни», — ответил Грег. «Но я могу помочь тебе с переездом, если понадобится». «Нет, все в порядке. Папа поможет». Минни встала, обняла Грега, обняла Клайва и ушла. Дождь уже прекратился. На пороге она помедлила, слегка смущенная тем, что только что произошло. Она вообще-то не собиралась сегодня порывать с Грегом, но чувствовала, что внутри у нее словно что-то сдвинулось, как будто торжественная речь Иэна пробудила в ней внутренний романтизм, заговорил голос, который она заглушала много лет. Ей хотелось быть с человеком, который стал бы говорить о ней так, как Иэн говорил о Лейле, и она уж точно не желала быть 70%. В ее памяти вдруг возникла колонка Люси Донахью, то, как сама Минни обошлась с Грегом, и в сравнении не шло с этой статьей. Тот факт, что Квин теперь свободен, значения не имел. Дело было в том, что ритм игры с Грегом ей не подходил, или что там имел в виду Иэн. Когда она уже подходила к дому, пришло сообщение от Грега. «Мы осознанно разошлись». Минни улыбнулась и ответила: «Думаю, да». «И я живу с рыжим мужским вариантом Опры?» Минни рассмеялась вслух. Хотя она и знала, что приняла правильное решение, она вполне могла скучать по его шуткам. Грег был кусочком головоломки. Она старалась найти ему место, но усилия, которые для этого требовались, давили на нее, словно она носила тугой корсет, пытаясь втиснуться в подходящую для него форму. Теперь Грега у нее не было, а вскоре, наверное, не будет и Лейлы. «Играй в одиночку», — прошептала она себе под нос, отпирая дверь своего дома.